У фараона большие способности. «Но он ничего не знает, ничему не учился», — ответил Хирихор. «Чуть-чуть понюхал высшие школы, откуда поспешил сбежать. Вот почему сейчас в делах правления он слеп, как ребенок, который смело переставляет шашки, не имея понятия о самой игре. Однако он правит». «Ну какое это правление, Пентуэр?» — ответил с улыбкой верховный жрец. «Правда, он открыл новые военные школы, увеличил количество полков, вооружает весь народ, обещает праздники простолюдинам. Но что из этого выйдет? Ты держишься вдали от него и потому ничего не знаешь. А я уверяю тебя, что он, отдавая приказания, совсем не задумывается, кто что сделает, есть ли на это средства, какие будут последствия. Тебе кажется, что он правит. Это я правлю. Я продолжаю править. Я, которого он прогнал от себя. Это дело моих рук, что сейчас притекает меньше налогов в казну. Но я же предупреждаю крестьянские бунты, которые давно бы уже вспыхнули. Я умею добиться того, что крестьяне не бросают работу на каналах, плотинах и дорогах. Я, наконец, уже два раза удержал Ассирию от объявления нам войны, которую этот безумец может вызвать своими распоряжениями. Рамсес правит. Он только создает беспорядок. Ты видел образец его хозяйничания в Нижнем Египте? Он пил, кутил, заводил все новых и новых девчонок и будто бы интересовался управлением номами, ровно ничего в этом не понимая. И что хуже всего, сошелся с финикийянами, с разорившейся знатью и всякого рода предателями, которые толкают его на гибель. «А победа у Содовых озер», — вставил Пентуэр. «Я признаю за ним энергию и знание военного дела. Вот и все его достоинства. Скажи по совести, выиграл бы он сражение у Содовых озер, если бы не твоя помощь и помощь других жрецов? Ведь я же знаю, что вы сообщали ему о каждом движении Ливийской орды. А теперь подумай, мог ли бы Рамсес, даже при вашей помощи, выиграть сражение, например, против Нитагора? Нитагор — это мастер, а Рамсес только еще подмастерье». «Но к чему приведет твоя ненависть?» — спросил Пентуэр. «Ненависть?» — повторил Хирихор. «Неужели я стану ненавидеть этого хлыща, который к тому же напоминает оленя, загнанного охотниками в ущелье? Я должен, однако, признать, что его правление настолько губительно для Египта, что если бы Рамсеса был брат, или если бы Нитагор был помоложе, мы бы уже отстранили нынешнего фараона». «И ты стал бы его преемником», — вырвалось у Пентуэра. Хирихор нисколько не обиделся. «Ты удивительно поглупел, Пентуэр», — сказал он, пожимая плечами. «С тех пор, как стал заниматься политикой на свой страх и риск. Конечно, если бы Египет остался без фараона, я был бы обязан принять власть как верховный жрец Амона Фиванского и председатель Верховной коллегии жрецов. Но зачем мне это? Разве я не пользуюсь в течение 10 с лишним лет большей властью, чем фараон? Или разве сейчас я, отстраненный военный министр, не делаю в государстве того, что считаю нужным? Те самые верховные жрецы, казначеи, судьи, намархи и даже генералы, которые избегают меня теперь, все равно должны исполнять каждый тайный приказ верховной коллегии, скрепленный моей печатью. Найдется ли в Египте человек, который не исполнил бы такого приказа? Ты сам посмел бы противиться ему?»